тропинке я шла туда, где ждет меня, горы зовут, реки шумят. Все мне шепчет о тебе, сердце поет. Ты рядом со мной, светит луна, как свет неземной. Любовь мой дом, в тебе мой рай, с тобой весь мир. Как живой, как живой. Гитара звенит, звучит, как кольцо. Смотрю на тебя и вижу весь свет. Такого, как ты, в мире больше нет. Сердце поет, ты рядом со мной. Светит луна, как свет неземной. Любовь мой дом, в тебе мой рай, с тобой весь мир. Как живой, как живой. Вечность зовет, и сердце горит. Сердце поет. Ты рядом со мной. Светит луна, как свет неземной. Любовь мой дом, в тебе мой рай, с тобой весь мир. Как живой.